Глава 12. Не убегай. Пробыть дома 2 дня, не делая ничего особенного, кроме приготовления еды и незначительной уборки, для Хейли казалось просто непозволительным. Она не могла просто так потратить время, когда надо было ходить на курсы и на работу. Но стоило Хейли только заикнуться об этом, как Крис смотрел на нее суровым взглядом, и она, стушевавшись, отворачивалась или уходила в комнату. Крис был против ее работы, пока она окончательно не выздоровеет. Кроме того, он пообещал себе, что подобного с Хейли больше не повторится. Он будет бдительно следить за ее состоянием и за тем, чтобы она достаточно отдыхала. Парень понимал, что упрямство Хейли будет для него проблемой, но он должен с этим справиться, потому что больше не хотел видеть ее лихорадочность, горящее от температуры лицо и тем более слезы, тепло которых он, казалось, до сих пор чувствовал на своих руках. За то время, что Хейли пробыла дома, она успела доделать все свои невыполненные дела, задания, которые ей дали на курсах, и новые эскизы, которые она должна будет сдать в следующий рабочий день. И хотя она уже чувствовала себя лучше, Крис постоянно интересовался, как ее самочувствие, не нужно ли ей чего-нибудь, и постоянно находился рядом, что бы Хейли ни делала. Когда она рисовала, он сидел на кресле и читал книгу. Выполняла задания для курсов на кухне, он сидел рядом и искал работу либо в газетных объявлениях, либо пытался найти подходящие вакансии в интернете. На удивление, они говорили совсем мало. Только перекидывались парой фраз, да и то лишь по делу. И это их общение так резко отличалось от общения в ту ночь на кухне, что Хейли невольно задумалась об этом, внимательным взглядом изучая профиль Криса. Крис листал газету и постоянно хмурился, словно то, что он видел, его совсем не радовало. Отросшие пряди черных волос падали на его бледные щеки, и он то и дело заправлял их за ухо. Это выглядело так мило, что Хейли не могла не улыбнуться. Но все же она никак не могла понять, почему вдруг не может говорить с ним так же, как раньше. Словно между ними появилось что-то вроде невидимой стены, из-за которой они отдалялись друг от друга. Совсем немного, но это не могло быть незаметно. Хейли вновь отвлеклась от работы и задумчивым взглядом сначала прошлась по лицу Криса, а потом уставилась куда-то в пространство, медленно погружаясь в свои мысли. Она не могла перестать думать о той встрече с Уиллом. Ей казалось, что ее сердце не может до сих пор успокоиться вовсе не из-за удивления или испуга. Она четко ощущала совсем другое чувство, которое так неприятно ныло в ее груди. Возможно, из-за этой встречи или из-за этих чувств Хейли вдруг стала по-другому смотреть на Криса. Под другим углом. И теперь она замечала то, чего никогда бы не заметила раньше. Например, то, насколько длинные у него ресницы. Или то, насколько пронизывающий у него взгляд. Или то, как часто он хмурится и все меньше улыбается. Хейли почему-то хотелось чаще видеть его улыбку. Но Крис всегда показывает лишь спокойствие, равнодушие и угрюмость, которая и всегда была ему присуща. Девушке даже порой сложно было бороться с желанием встать и крикнуть. «Да улыбнись же ты, наконец! Хотя бы для меня!» Но она упорно себя сдерживала и продолжала ломать голову над этим изменением в их отношениях, или, точнее сказать, в ее отношении к нему. Ей сложно было это признать, но почему-то она все чаще стала замечать, что Крис не просто красивый, а по-настоящему привлекательный. В нем почти нет изъянов. Это чистая бледная кожа, жесткие угольные волосы, которые так хорошо сочетаются с его глубокими глазами. Это насмешливая ухмылка на тонких губах и вечное спокойствие, которое в сочетании с его немного худощавой, но сильной фигурой позволяет ему производить выигрышное впечатление. Да, он был привлекателен, и если бы чаще куда-нибудь выходил, то наверняка без труда нашел бы себе девушку под стать ему. Красивую, элегантную, стоящую. Хейли мотнула головой, испугавшись собственных мыслей, и тут же снова углубилась в работу. Она чувствовала, что эти размышления не идут ей на пользу, а лишь вызывают странное чувство потерянности, которое она никак не может объяснить. Лучше поскорее выйти на работу. Тогда и глупые мысли не будут беспокоить, думала Хейли, решая очередную задачу и быстро записывая ответ острым, аккуратным почерком. Утром Хейли проснулась и откинула одеяло с твердым намерением пойти на курсы, а затем и на работу, несмотря на то, что скажет Крис. Она чувствовала себя уже более чем отдохнувшей. Она чувствовала себя заленившейся, и это ощущение уже порядком начинало раздражать. Хейли быстро заправила постель и вышла на кухню, чтобы наскоро выпить кофе, собраться и уйти на курсы. Но сделать это быстро не получилось. На кухне уже давно сидел Крис с кружкой чая в руке. Он смотрел в окно и был очень задумчив, что немного насторожило. Хейли медленно подошла к шкафчику и достала свою кружку с изображением тигра, а потом, замявшись, повернулась к парню. «Доброе утро, Крис», — тихо произнесла она, сжав кружку. Она не боялась, что он снова не выпустит ее из дома. Дело было в том, его лицо сейчас было не просто задумчивым, а каким-то грустным. «Доброе», — ответил он, отставив кружку и взглянув на Хейли. «Что-то ты сегодня рано», — слегка улыбнувшись, заметила она. Все еще не решаясь налить в кружку кипяток и заварить кофе. «Просто решил проводить тебя», — грустно усмехнулся он. И эта усмешка так кольнула сердце девушки, что она невольно опустила голову. «Не стоит», — слабым голосом отмахнулась она и тут же взглянула прямо в его глаза. «Что-то случилось? На тебе лица нет». «Тебе кажется». «Нет, не кажется», — упрямо заявила Хейли и, отставив кружку на стол, уперлась ладонями в столешницу. «Если ты не хочешь, чтобы я уходила на курсы, то извини. Я не могу, я должна идти». «Не говори глупостей», — снова усмехнулся Крис и мотнул головой. «Я знаю, что должна, и знаю, насколько это важно для тебя. Просто...» Крис медленно поднялся из-за стола, заставив Хейли нахмуриться, и, подойдя ближе к ней, опустил голову. Отросшая челка скрыла его глаза, и Хейли видела лишь, как медленно двигаются его губы, когда он снова заставил себя говорить. «Просто...» — снова повторил он, и Хейли услышала, как тяжело ему далось это слово и как притих его голос. «Постарайся не задерживаться, ладно? Мне нужно с тобой кое о чем поговорить». «Как получится», — медленно произнесла Хейли, но тут же пожалела об этом и поспешно добавила. «Ну, ты же знаешь, мне после курсов в издательство, потом в торговый центр». «Знаю», — холодно перебил он и, не взглянув на Хейли, вышел из кухни. Она опомнилась лишь тогда, когда дверь его комнаты захлопнулась, и в наступившей тишине стрелки часов стали тикать громче. Но даже тогда она не сдвинулась с места. Ее словно что-то держало и не позволяло двинуться с места. Но Хейли не знала, что. Перед ее глазами до сих пор стояло задумчиво грустное лицо Криса, а в ушах до сих пор эхом отдавался его тихий голос, которым он с таким трудом просил не задерживаться. Хейли с трудом успела на курсы и влетела в аудиторию почти во время начала лекции, извинилась и села на свое место. Она больше не говорила с Крисом, не заглядывала в его комнату, а просто ушла, даже не выпив кофе, за которым она и пришла на кухню. Всю дорогу, хоть она и бежала изо всех сил и понимала, что может опоздать, она все равно не могла выкинуть Криса из головы. Его поведение казалось слишком странным. Почему он просил не задерживаться? Знает ведь, что она работает допоздна. Знает, что выкладывается на всю. Но почему же его голос был таким непривычно тихим? И о чем он должен был с ней поговорить? Хотела бы Хейли знать. Но она решила отбросить эти мысли и углубиться в работу, потому что не только надеялась, что это поможет избавиться от неприятного ноющего чувства в груди, но и потому, что не привыкла забивать голову посторонним во время учебы или работы. Занятия пролетели незаметно, словно их не было вовсе. Хейли, идя по дороге в издательство, даже начала сомневаться, была ли она там. Но, достав конспекты и увидев сегодняшнее число, успокоилась и свободно выдохнула. Почти свободно. От бессилия что-либо изменить и от непонимания не только своих странных чувств, но и всей ситуации, девушка была готова просто завыть, схватившись за голову. Но вовремя оглянувшись, она поняла, что улица не самое подходящее место для чего-то подобного. Время пролетело незаметно не только на курсах, но и в издательстве, где Хейли всеми силами пыталась быть сосредоточенной, что не очень-то у нее получалось. Хотя она могла совмещать рисование с размышлениями о том, что же сделать, чтобы изменить ситуацию, чтобы избавиться от того напряжения, которое появилось после утреннего разговора с Крисом. Но все равно не могла ничего придумать. С этими же мыслями Хейли выполнила работу в торговом центре, промыв все три этажа и наведя идеальную чистоту, за что получила очередное одобрение и, разумеется, заслуженные деньги. И вот, когда она уже вышла из торгового центра и неторопливо зашагала по улице в сторону дома, она вдруг остановилась. Мысль о том, что она возвращается домой, как-то неприятно кольнула в груди. Да, Крис просил не задерживаться. Но спешить туда, где столько сложного и непонятного, Хейли совсем не хотела. Она глубоко выдохнула и подняла голову к небу, на котором уже давно зажглись первые звезды, и из-за густых серых облаков медленно выплывал серебристый серп луны. «Нет», — уверенно кивнув самой себе, подумала Хейли. «Надо поторопиться. Крис ждет», и Хейли решительно зашагала в сторону дома. От этого решения у нее даже как-то полегчало на душе, и улыбка появилась на губах, когда она с нежностью в сердце вспоминала, как Крис заботился о ней во время ее болезни, как ухаживал и приносил горячий чай. То с лимоном, то с мятой. Как ходил в аптеку за лекарствами и как строго велел сидеть дома, пока нездоровый румянец не сойдет с ее щек. Хейли даже остановилась на секунду, чтобы попытаться сохранить это чувство и навсегда его запомнить. Оно вызывало у нее улыбку. Оно помогало избавиться от грусти и напоминало о нем. «Не слишком ли поздно для вечерней прогулки?» Знакомый голос донесся откуда-то спереди, и вдруг Хейли ощутила, как внутри нее все перевернулось с ног на голову. Чувства перемешались, а улыбка тут же сошла с лица, сменившись выражением испуга и неприязни. Хейли замерла, не чувствуя собственного тела. Она должна была пройти мимо и быстро убежать отсюда, чтобы больше не видеть этого равнодушно-снисходительного лица. Но ноги не слушались, а взгляд, словно прикованный, смотрел в эти обсидиановые глаза. Совсем как у Криса. «Значит, ты тут работаешь?» — спросил Уилл слегка насмешливым голосом и бросил заинтересованный взгляд на торговый центр. Свет в нем уже погас, а на входной двери висела табличка «Закрыто». «А еще в издательстве детских журналов. А до этого посещаешь курсы». «Откуда ты знаешь?» — невольно спросила Хейли, попытавшись придать голосу равнодушие. Но он дрожал, и этого нельзя было не заметить. «Только не думай, что я за тобой следил!» — усмехнувшись, ответил он и сделал пару шагов навстречу Хейли. «Скажем так, навел кое-какие справки. Ты же не хотела рассказывать мне, как у тебя дела?» Еще один шаг к ней. Глаза Уилла блеснули в вечерней темноте, и Хейли, испуганно вздохнув, отступила на шаг назад. Ухмылка вновь появилась на его тонких губах, и Хейли, нахмурившись, отвернулась. «Да не бойся ты так!» — преувеличенно заискивающим тоном произнес Уилл. Но подойти ближе все же не решился, боясь окончательно спугнуть. «В прошлый раз нам не удалось поговорить. Я понимаю, ты спешила на работу, но сейчас...» «Твой рабочий день закончен». «Оставь меня в покое», — сквозь зубы по слогам процедила Хейли, сжав кулаки от злости. «В прошлый раз мог бы понять, что я не хочу тебя видеть». «Знаешь, Хейли», — неторопливо произнес Уилл и слегка склонил голову набок, заставив ее насторожиться. «Ты никогда не врала. Никому-либо, ни самой себе». «Я сказала, оставь меня в покое». «Ладно», — обреченно вздохнул Уилл. «Сходим в ближайшее кафе, и я больше никогда не потревожу тебя». «Господи!» Хейли почти зарычала от злости и подняла на него полный ненависти взгляд. Да как ты вообще смеешь рассчитывать на что-то подобное? Никуда я с тобой не пойду. Ты бросил нас, а теперь хочешь просто поговорить? Ты омерзителен. А в детстве? Ты меня чуть ли не боготворила. Пожал плечами Уилл и иронично выгнул бровь. Хейли покраснела чуть ли не до самых ушей, когда до конца осознала смысл сказанной фразы. Но смущение быстро прошло, и тогда еще большая ненависть закралась в самые потаенные частички ее души. Туда, где, казалось бы, никогда не будет места ненависти. Но один только взгляд на это равнодушное лицо разбивал вдребезги не только те светлые воспоминания, которые Хейли хранила в своей памяти, но и омрачал то детское искреннее чувство, оставшееся далеко в прошлом. «Серьезно, Хейли?» Довольствуясь реакцией на его слова, Уилл, несмотря ни на что, решил ее уговорить. «Один разговор, и я больше не появлюсь в твоей жизни». Ближайшее кафе находилось на другой стороне улицы, и из его окон Хейли могла видеть торговый центр и даже табличку с надписью «Закрыто». Она сама не поняла, как согласилась. Просто что-то внутри нее твердило «Согласись, и больше никогда его не увидишь». И она тихо произнесла «Хорошо». И вот уже сидит за столиком у окна, старается не обращать внимания на бешено стучащее сердце и вести себя холодно, как и подобает с таким мерзавцем, как Уилл. Тот, в свою очередь, даже не удивился, что Хейли пошла с ним. Он был уверен не только в себе, но и в своей способности убеждения, на которую уже много раз повелась не одна девушка. Он заказал себе кофе, хотя время близилось к ночи, а Хейли выбрала сок, на что Уилл лишь улыбнулся и уставился на нее внимательным, изучающим взглядом. Хейли ненавидела себя за впечатлительность, из-за которой она краснела в любой неловкой ситуации. Весь вечер румянец не сходил с ее бледных щек, а Уилл лишь наслаждался тем, как неловко себя чувствует Хейли в его присутствии. Это просто не могло не навести на мысли о том, что у этой хрупкой девушки все еще остались к нему чувства. Те самые чувства, пронесенные через боль и предательство, отчаяние и ненависть. Через то, чего Хейли никогда в жизни не испытывала ярче, чем сейчас. «Ну что ж...» Уилл сложил руки в замок и поставил их на стол. «Я многое узнал, но все равно спрошу. Как твои дела?» Хейли чуть не поперхнулась соком, которым так не вовремя решила утолить жажду. Она откашлялась и нахмуренным взглядом посмотрела на него. Задушевный разговор старых друзей у них явно не получится. Но и если Хейли будет говорить грубо, не желая отвечать на вопросы, получится, что она зря пришла сюда, потратив свое время и нервы на этого человека, которого она хотела бы видеть в самую последнюю очередь. «У меня все отлично». Опустив взгляд на свой стакан и попытавшись скрыть свою злость и больше походить на равнодушного человека, ответила Хейли. «И все?» — делано удивился Уилл, хотя он прекрасно знал, что эта девушка не будет с ним откровенничать. «А не хочешь рассказать мне про Криса?» «У него тоже все отлично», сжав кулаки под столом, нарочито спокойным голосом произнесла она. «Еще что-то?» «Разумеется», — растянулся в нахальной улыбке Уилл и откинулся на спинку деревянного узорчатого стула. «Я хочу знать, о чем ты думала, чего хотела и о чем мечтала, пока была в детдоме». Хейли прикрыла на секунду глаза, чтобы успокоиться и уверить себя в том, что Уилл лишь хочет разозлить ее. И с трудом поборов желание встать, плеснуть сок в это наглое лицо и уйти, Хейли улыбнулась и медленно ответила таким же тоном, каким был задан вопрос. «Я думала о том, как сильно тебя ненавижу». «Замечательно!» — усмехнувшись, воскликнул Андерсон. «Это то, что я хотел услышать. Еще. Скажи мне еще что-нибудь». «Я скажу», — нервно сглотнув, ответила Хейли. «Я скажу, когда ты ответишь на мои вопросы». «Даже так?» — удивился Уилл, хотя лицо его не выражало удивления. Ну, спрашивай. Думаю, тебе много чего хочется узнать». «Почему ты не взял нас под опеку? Почему бросил там? И почему сейчас сидишь с таким наглым видом, будто ни в чем не виноват?» Уже не скрывая злости и гнева, быстро заговорила Хейли. Будто боялась, что вот-вот забудет что-то важное, о чем хотела спросить. «Отвечай!» Тяжелый усталый вздох сорвался с губ Уилла, и он отвернулся к окну, сложив руки на груди. Сердце Хейли тревожно трепыхнулось. В какой-то момент ей показалось, что на этом равнодушном лице впервые за весь вечер она увидела настоящие чувства. И не просто чувства. На одну секунду, на одну так много значащую секунду, ей вдруг показалось, что на его лице отразилась и вина, и боль, и даже грусть. Но Уилл снова повернулся к ней. В черных глазах блеснула усмешка, а губы скривились в ухмылке. «Даже не знаю, как ответить», — проговорил он. «Почему?» «Я скажу тебе, почему. В детстве ты смотрела на меня восхищенным взглядом, была влюблена в меня. По-детски, так наивно. Это было мило, честно, и мне это нравилось. Ты была такая маленькая и беззащитная. На какое-то время мне даже показалось, что я испытываю к тебе нежные чувства. Но ты ведь не знала, что на самом деле в глубине души мне было плевать на все это. И на твои рисунки, и на твой восхищенный взгляд». Он замолчал, словно хотел полностью насладиться произведенным эффектом. И хотя Хейли держалась изо всех сил, Уилл знал, что она с трудом сдерживает слезы, а ее нижняя губа, так неловко прикушенная в порыве отчаяния, вызывала в нем еще большее желание не только услышать о настоящих чувствах, но и увидеть их. Он наклонился над столом и приблизился к Хейли, которая теперь замерла, боясь пошевелиться. «Ты ждала меня каждые выходные. Знаешь, как меня раздражало напоминание отца о том, что скоро нужно ехать к вам. Меня интересовала только моя жизнь, моя карьера, руководство компании. Отец скоро должен был передать мне управление. А тут ты со своей детской влюбленностью. Честно. Я просто не знал, как от тебя избавиться, как бы мне не льстило это». Больше не в силах себя сдерживать, Хейли отвела глаза и отчаянно искала, за что бы зацепиться взглядом. «Я не обязан был брать вас под опеку», — пожал плечами Уилл, с довольной усмешкой заметив, как изменилось лицо девушки. «Ты мне никто. Почему я должен был заботиться о тебе?» «А как же Крис?» — выкрикнула Хейли, не обращая внимания на других посетителей кафе, которых, впрочем, было не так уж и много. «Он же твой брат! Как ты мог?» «Я не обязан заботиться о вас», — медленно и отчетливо повторил Уилл. «Тем более этот Крис — наглец. Даже в детстве он меня раздражал. Сколько в нем гонора и ни капли уважения к старшему брату!» «Да за что тебя уважать?» Несмотря на него, прошептала Хейли. Глухо, будто самой себе. «Неужели ты не понимаешь? Мы были одной семьей, а ты просто избавился от нас». «Как ты точно умеешь подбирать слова?» — одобрительно покачал головой Уилл, задумчиво потерев подбородок, и внимательно посмотрел на Хейли. «А знаешь, ты очень изменилась. Очень». Его взгляд скользнул ниже, по напряженной шее, по выпирающим ключицам, по хрупким плечам. И лицо Хейли тут же залилось новым румянцем. Она резко поднялась, из-за чего стакан с соком чуть было не перевернулся, но Уилл ловко поймал его. «Уже уходишь?» — спросил он, продолжая нагло разглядывать девушку. «Не могу на тебя больше смотреть», — скривилась та, выходя из-за столика. «Умей держать свое слово. Один разговор, и я тебя больше не увижу». «Да разве же это разговор?» — усмехнулся Уилл. Но Хейли уже вышла из кафе и торопливым шагом прошла мимо окна, за которым остался сидеть ее мучитель, упорно глядя вперед и даже не думая оборачиваться. До дома Хейли бежала. Стоило ей только выйти из кафе, как она тут же вспомнила просьбу Криса не задерживаться. Она понимала, что не выполнила ее. Даже более того, пришла намного позже обычного. Набрав легкие побольше воздуха и переведя дыхание, девушка открыла своим ключом дверь и ступила на порог, тут же погрузившись в темноту коридора. Захлопнув дверь, она отыскала выключатель и уже хотела снять кеды, как вдруг неожиданно поняла, что Крис не выходит встречать ее, как делал это обычно. Стоило ему только услышать, как хлопнула дверь. Хейли уже чувствовала свою вину, и это в сочетании с тем мерзким ощущением после разговора с Уиллом приводило ее в очень мрачное состояние. К тому же девушка просто не знала, как рассказать Крису про этот разговор. Да и стоит ли вообще? Разувшись и оставив сумку на полу в прихожей, Хейли медленно прошла в комнату к Крису, где тот расположился на кровати и, закинув одну руку за голову, читал какую-то книгу. Он совсем не обратил внимания на вошедшую Хейли, и это заставило ее почувствовать себя провинившимся в чем-то ребенком. Но была ли она им? Провинившимся? Возможно. Ребенком? Нет. «Привет», — робко поздоровалась она, не решаясь зайти в комнату и оставшись стоять на пороге. «Прости, я не смогла». Почему-то слова, давались ей с таким трудом, что она действительно чувствовала себя ребенком, но не просто провинившимся, а сделавшим огромную ошибку в своей жизни. «Не оправдывайся!» Холодный тон заставил ее вздрогнуть. Крис даже не взглянул на нее. Его глаза быстро бегали по строчкам. «Но я виновата перед тобой», — пролепетала Хейли, отчаянно краснея. Крис ничего не ответил и тем еще больше озадачил ее. Она не знала, что делать дальше и что говорить, чтобы Крис хотя бы взглянул на нее. Неужели она так сильно обидела его? Неужели всего лишь из-за этой просьбы их теплые доверительные отношения разрушатся? Хейли просто не выдержала бы, если бы Крис стал относиться к ней по-другому. Если бы они больше не смогли говорить, как раньше, шутить, улыбаться, быть настоящей семьей. «Прости», — прошептала она, прикрыв лицо руками. Она чувствовала, что слезы вот-вот польются по ее щекам. Слишком долго она сдерживала себя. «Пожалуйста, прости!» Вдруг она услышала, как скрипнула кровать, как раздались шаги Криса совсем рядом, и вот его холодные пальцы коснулись ее рук и заставили открыть лицо. Он был так близко, что Хейли без труда могла разглядеть собственное отражение в его глазах, которые не выражали ничего, кроме холодного, пугающего равнодушия. В его поведении было что-то чужое, что-то, чего она никогда не видела. И теперь испугалась, когда холодные пальцы силой сдавили ее запястье. «Где ты была?» — спросил Крис и приблизился еще, заставив Хейли неосознанно попятиться назад. «На работе», — запинаясь, ответила она и тут же залилась краской, когда Крис коснулся щекой ее лица и прошептал в самое ухо. «Врешь!» Его пальцы сжались сильнее, и Хейли хотела было сделать еще шаг назад, но уперлась в дверь. «Я видел тебя», — нахмурившись, произнес Крис. «Я видел тебя с этим ублюдком. С Уиллом». Хейли вздрогнула то ли от боли на запястье, то ли от ноющей тяжести где-то в груди. Она смотрела в эти бездонные глаза и четко видела свое отражение, свое испуганное лицо и румянец на щеках. «Я должна была тебе сказать», — прошептала Хейли, но тут же вскрикнула. Боль стала невыносимой. «Больно?» Его тихий голос вонзился в сердце, словно острые осколки, и Хейли не в силах была это выдержать. «Мне тоже было больно». «Прекрати. Что с тобой? Это же не ты!» «Нет!» Парень злобно встряхнул Хейли, отчего ее волосы растрепались и упали ей на лицо. «Это я! Настоящий! Эгоистичный! Грубый!» «Прекрати! Пожалуйста!» «О чем вы говорили? Отвечай!» «Не спрашивай этого! Не хочу вспоминать!» «Разве?» Ухмылка, не обещающая ничего хорошего, скользнула по губам Криса. «А я думал, ты была вне себя от счастья, когда увидела его. Даже мне не сказала!» «Да ты с ума сошел!» — выкрикнула Хейли, и злость, которую она испытывала во время разговора с Уиллом, вновь захлестнула ее, и она, оттолкнув от себя Криса, вырвалась из его крепкой хватки. «Как ты можешь так говорить? Я же ненавижу его!» «Всей душой ненавижу! Врешь! «Ненавижу! Ты любишь его! Всегда любила!» Крис почти ревел, как раненый зверь. «Всегда смотрела на него этим взглядом! Ты думаешь, я этого не понимал? Это было слишком очевидно!» Хейли содрогнулась всем телом. Дрожь проникла в самое сердце, и она, уже не контролируя себя, свой гнев, все свои чувства, которые просто соединились в один ком, занесла ладонь, но звонкая пощечина так и не раздалась. Крис ловко перехватил ее запястье и в ту же секунду впился в ее дрожащие губы грубым поцелуем. Губы обожгло огнем, а голова закружилась так сильно, что Хейли показалось, что она вот-вот упадет. Испугавшись не на шутку, она хотела оттолкнуть от себя Криса, но он прижал ее к себе, со злостью сжимая ладонями ее талию. Она не могла освободиться, как бы сильно ни рвалась. Крис был намного сильнее ее, и это пугало все больше. Она впилась ногтями в его плечо, била его по спине, но силы тут же покинули ее, когда поцелуй стал глубже. Она уже не сопротивлялась Крису и не противилась слезам. Мокрые дорожки остудили ее пылающие щеки, а первый всхлип утонул в поцелуе. Крис отстранился медленно, словно нехотя. И, увидев лицо Хейли, мокрое от слез, тут же отпустил ее запястье и невольно отошел на несколько шагов. Он скрыл от нее свой взгляд, но тут же снова посмотрел, отчаянно взъерошив волосы. «Прости». «Зачем ты это сделал?» Не в силах остановить слезы, дрожащим голосом произнесла Хейли. «Зачем?» И она тут же ринулась в коридор, где чуть не упала, споткнувшись о собственную сумку, оставленную прямо на пути. Она хотела убежать отсюда, чтобы не видеть Криса, чтобы вдоволь наплакаться и привести в порядок не только свои мысли, но и чувства. Но она не успела даже достать ключи, как Крис догнал ее и прижал рукой дверь, не позволяя Хейли выйти и убежать. «Не трогай меня!» — выкрикнула она, лихорадочно перебирая ключи, пытаясь в темноте найти нужный. «Я не хочу тебя видеть! Не подходи!» Крис развернул ее так резко, что ключи тут же выпали у нее из рук и со звоном упали куда-то на пол. Он прижал ее к себе, не позволяя вырваться или даже попытаться. «Пусти!» — жалобно просила она. Но стук ее сердца, который он так отчетливо ощущал, только вызывал желание сильнее прижимать к себе это хрупкое тело. «Прости меня, Хейли!» — крикнул Крис. И она, вздрогнув, тут же замолчала. «Прости! Злись на меня, можешь ударить, обозвать! Только, пожалуйста, не убегай!» Слезы еще сильнее полились из ее глаз. И Хейли в ответ прижалась к Крису, сжав ткань футболки на его спине. Он крепко обнимал ее, и она чувствовала его руки на своей талии. Но это были не те прикосновения, как пару минут назад в комнате. Они не были пропитаны злостью и отчаянием. Они были такие же теплые, как и всегда.